Связь молчала. Ирина нервно барабанила пальцами по пульту. Ее глаза метались между экранами данных и голограммой пространства перед кораблем. Время тянулось невыносимо медленно. Каждая секунда казалась вечностью. ЦСОЛ работал над вариантами побега. Тот план оказался единственно выполнимым, но даже он был полон рисков и неопределенности. Наконец связь ожила, и вновь образовалась голограмма правителя Шупыта. На этот раз его поза казалась не такой вызывающей, как раньше. Даже можно было уловить легкую тень сочувствия в облике, но это могло быть лишь игрой воображения Ирины. Она настороженно замерла, готовясь к новому раунду диалога. «Командующий, пока что у меня один вопрос», — произнес Шупыт. Его голос звучал спокойно, но в нем чувствовалась напряженность. «Откуда вы прибыли? Из какой точки пространства?» Ирина быстро соображала. Сказать, что они прибыли из прошлого, значило вызвать недоверие. В этом секторе пространства их просто не могло быть. Оно полностью находилось под контролем. Оставался только один вариант. «Оттуда!» — махнула рукой Ирина, стараясь сохранять невозмутимость, хотя внутри ее сердце колотилось, как сумасшедшее. «Откуда оттуда?» — нахмурился предводитель, явно понимая, о чем она говорит, но требуя более конкретного ответа. «Наша цивилизация располагается по ту сторону звездного бруствера», — принесла она, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. «Какого бруствера? Говори толком!» — потребовал Шупыт. Его голос стал чуть резче. «Ну да, вы же не знаете этого термина», — ответила Ирина, делая вид, что ситуация ей знакома. «За звездной стеной!» Шупыт замер, словно обдумывая ее слова. Его взгляд стал задумчивым, а затем он произнес. «А я так и думал. Как вам удалось преодолеть это непреодолимое пространство?» ЦСОЛ внимательно смотрел на Ирину, даже не подозревая, что она может ответить. «Правду говорить нельзя, значит, придется фантазировать. Главное, чтобы это выглядело достоверно». «Правитель, мы столетиями изучали это образование и нашли маршрут, по которому можно пролететь на ту сторону», — принесла она, стараясь сохранять спокойствие. «Очень интересно», — произнес Шупыт. Его голос звучал заинтересованно. «Скинь, я посмотрю». «А если не скину?» — спросила Ирина. Ее голос стал чуть более напряженным. «У тебя нет вариантов», — ответил он холодно. «Но почему же нет? Варианты всегда есть», — парировала она, стараясь скрыть внутреннее напряжение. «Например, погибнуть в неравном бою и не стать вашими слугами». «Похвально, но бессмысленно», — произнес Шупыт. И вот он стал еще холоднее. «Ладно, не хочешь скидывать — не надо. Сбрасываю тебе адрес, по которому жду информацию. Добавлю только, мы ее все равно получим». Его слова звучали странно, почти непоследовательно. Ирина нахмурилась, чувствуя, что что-то здесь не так. Пискнул аппарат приема информации, и она активировала послание. Ее глаза расширились от шока, когда она прочитала сообщение. «Я не могу говорить и общаться по-другому. Мы под контролем цивилизации Дарумов. Они вами заинтересовались. Сбрасываю координаты нашей планеты. Помогите освободиться от тирании Дарумов. Отпустить я вас не могу. Попробуйте сбежать во время конвоирования к транспортному модулю». Ирина на мгновение растерялась. ЦСОЛ анализировал с бешеной скоростью. Теперь пазл складывался в картину произошедшего. Тогда, в прошлом, экипаж звездолета попал под жесткий контроль. И вот теперь они общаются с потомками, которые все еще находятся под контролем Дарумов. Нужно вести себя естественно, чтобы не вызвать подозрений. Ирина глубоко вздохнула и отослала ответ, как бы под давлением обстоятельств. «Получила электронный адрес. Отправляю маршрут. У меня нет другого выхода», — произнесла она, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. «Это-то верно», — заметила. «Выхода нет. Поэтому только беспрекословное подчинение спасет тебя и твой экипаж», — произнес Шупыт холодным голосом. Ирина отправила произвольный, выдуманный маршрут через бруствер, ничего общего с реальностью не имеющий. Затем снова заговорила, стараясь сохранять хладнокровие. «Надеюсь, информация будет полезной для вас, правитель. Что дальше?» Шупыт молча наблюдал за ней. Его взгляд был пронзительным, словно он пытался понять, насколько она искренна. Затем он произнес: «Ждите дальнейших указаний. Мы свяжемся с вами, когда будем готовы». Голограмма исчезла, оставив после себя лишь мерцающий след света. Ирина опустилась в кресло, ее мысли метались между страхом, решимостью и надеждой. «Цесол», — принесла она, поворачиваясь к капитану, — «теперь все зависит от нас. У нас есть один шанс. Если мы не воспользуемся им, то окажемся под контролем Дарумов». «Принято, Ирина Петровна», — ответил Цесол. «Будем действовать по плану». Ирина решила проявить инициативу и ускорить ход событий. Неизвестно, сколько продлится пауза, а ожидание могло сыграть против них. Поэтому она активно вышла на связь с Шупытом. Ее голос звучал уверенно, хотя внутри она чувствовала напряжение. «Я выполнила твои требования, правитель», — произнесла она, стараясь сохранять спокойствие. «Отпусти нас!» Шупыт молча изучал ее. Затем заговорил, и каждое его слово было как удар молота. «Об этом не может быть и речи. Вы останетесь здесь навсегда или умрете. Выбирай». Ирина замерла, ее сердце забилось чаще. Она знала, что прямые угрозы могут только усугубить ситуацию, но выбора не оставалось. «Выбор не такой уж большой», — ответила она, стараясь, чтобы ее голос звучал равнодушно. «Умереть мы всегда успеем. Лучше немного повременить. Что делать дальше, правитель?» Шупыт задумался, его лицо оставалось невозмутимым. Затем он произнес: «Прежде всего, ничего не забывать и подумать над будущим. Через 30 минут начинаем движение к транспортному терминалу. Там и будем решать вашу судьбу». Сказав это, он отключился. Голограмма исчезла, оставив после себя лишь мерцающий след света. Ирина посмотрела на Цесола. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросила она. Цесол молча обработал данные, размышляя над ответом. «Конечно, командующая», — произнес он спокойно, но в его голосе появились нотки тревоги. «Мы нашли живых создателей, целую цивилизацию. Они в беде и не знают, что делать. Нужно дать им надежду на будущее». «Как дать, Цесол?» «Нужно послать закодированное сообщение по тому самому электронному адресу, одновременно с вызовом на связь», — предложил он, — «чтобы не перехватили Дарумы». «Хорошая идея. Времени мало, шифруй», — приказала она. Ее пальцы быстро забегали по сенсорной панели. Текст сообщения короткий, но емкий. «Приняли информацию. Постараемся сделать все возможное. Какое оружие используют Дарумы и кто они вообще? Понимаем, что такое общение крайне опасно, но выбора нет». «Все в порядке. Зашифровал. «Готов к контакту», — доложил ЦСУ. «Давай видеокартинку связи и одновременно отсылай информацию», — приказала Ирина. Снова образовалась голограмма правителя. Он бросил быстрый взгляд на экран и недовольно произнес. «Что еще?» «Ничего особенного, правитель», — ответила Ирина. Ее голос звучал спокойно и уверенно. «Докладываю, что крейсер к полету готов. Прошу указать скорость и конечные координаты». Шупыт задумался. Его взгляд стал чуть мягче, словно он оценивал ее действия. «Хорошо. Такое поведение зачтется вам в будущем», — произнес он наконец. «Полетите в сопровождении нашей эскадры. У вас будет немного времени до конечной точки. Часа два. Следуйте точно указанным маршрутом. Я еще с вами свяжусь». «Благодарю вас, правитель», — ответила Ирина, стараясь, чтобы ее голос звучал почтительно. «Будем строго следовать вашим указаниям». Связь оборвалась. Ирина бросила вопросительный взгляд на ЦСОЛа. Тот бесстрастно ответил. «Все в порядке. Отправил». «Хорошо», — кивнула Ирина, быстро пробежав глазами по данным телеметрии. «Будет еще один сеанс связи. Готовься к уходу в портал на сверхкороткой дистанции». Она повернулась к коммуникационному терминалу и вызвала Грибова. На экране всплыло его лицо в наушниках и с едва заметной испариной на лбу. Было видно, что он работает на пределе. «Как обстоят дела с установкой?» «Все стабильно. Установка в режиме полной готовности. Генератор прогрет, импульсная схема активирована. Синхронизация с координатной сеткой завершена. Ожидаю только команду на старт». «Отлично. Приготовьтесь в ближайшие 30 минут к экстренному уходу в портал. Маршрут — сверхкороткая дистанция, чтобы не успели перехватить или подбить». Грива вздохнул, замер на долю секунды. «Это очень опасно, Ирина Петровна. На сверхкороткое расстояние возможна транспортная турбуленция. Выброс нас может унести в любой сектор, даже в межвременную зону, если не рассчитаем импульс точно». «Другого выхода нет. Дарумы не дадут нам второго шанса. Нужно рисковать». ЦСОЛ, стоявший чуть поодаль, работал в режиме полной загрузки. Его интерфейс переливался ритмичными огнями. Он одновременно координировал навигацию, анализировал траектории сопровождения и контролировал статус модулей маскировки. «ЦСОЛ», — позвала Ирина, — «ты уверен, что установка выдержит такой переход?» Он сухо ответил, не поворачивая головы. «Уверен. Коршун — экспериментальный крейсер. Его проектировали с возможностью разрыва гиперповерхности вблизи массивных гравитационных узлов. Мы сможем открыть портал прямо перед собой. Это крайне рискованно, но возможно. Других вариантов действительно нет». «Значит, будем рисковать», — сказала Ирина, затаив дыхание. Ровно за 5 минут до назначенного начала движения ожил тактический дисплей, входящий вызов от Шупыта. Вслед за голограммой одновременно пришел зашифрованный файл, вложенный под прикрытием визуального канала. Голограмма правителя сформировалась плавно. Шупыт выглядел спокойно, хищно внимательно, но совершенно не выдал ни жестом, ни взглядом, что получил от них сообщение. Он просто заговорил. «Пришло время стартовать. Крейсер будет сопровождаться 4 кораблями эскорта. Выдерживайте формацию. Будьте внимательны, следуйте моим инструкциям, и все будет в порядке». Ирина с легкой улыбкой склонила голову. «Разумеется, правитель, теперь наши жизни в ваших руках». Шупыт на мгновение замер, будто прислушиваясь к интонации. Потом сухо отметил. Все мы во власти хранителя Дарумов. Он решает судьбы. Вы лишь следуйте плану. Голограмма рассеялась. Ирина перевела взгляд на Цесолу. «Все в порядке. Сообщение получено. Текст расшифрован. Они подтверждают. Дарумы действительно контролируют все». Ирина кивнула. Ее взгляд оставался сосредоточенным. Она знала, что каждая секунда на счету. «Ну, так давай, прочти его», — произнесла она, обращаясь к Цесолу. Цесол молча обработал данные и начал читать сообщение. Его голос звучал ровно, но в нем чувствовалась напряженность. «Хорошо, что вы такие же сообразительные, как и мы. Посылаю изображение хранителя Дарумов Фуксу, единственный, кого я видел по связи. Что касается звездолетов и оружия, то звездолеты сравнимы с нашими по размерам, но по огневой мощи превосходят наши во много раз. В преданиях есть информация, что против корабля прошлого под командованием капитана Рудына применялась технология, основанная на антиматерии. Больше ничего. У нас обычное оружие. Они с нами секретами не делятся. Все ждем помощи». На этом все. Правитель был уверен, что они смогут бежать. Такая уверенность обнадеживала, но Ирина понимала, что их шансы на успех зависят от скорости и точности действий. Точно в назначенное время Цесол активировал внутрисистемный двигатель, и корабль лег на курс по координатам, которые дал правитель. Соловей тут же связался с Грибовым. «Сергей Геннадьевич, готовность номер один. Я на постоянной связи». Ее голос звучал твердо, но напряженно. «Готов, Ирина Петровна. Маршрут за бруствер проложен», — ответил Грибов. До транспортного терминала лететь еще 2 часа. Корабль уже ускорился и через 15 минут достиг нужной скорости. Ирина решила не испытывать судьбу и действовать немедленно. «Сергей Геннадьевич, срочно открывайте портал!» — приказала она, и ее голос стал чуть более резким. — Принято. Начинаю активацию. Прямо по курсу, почти впритык к носу корабля, вспыхнула узкая синеватая щель в пространстве. Разлом расширился, огибая крейсер, и в следующую долю секунды коршун нырнул в нее, как гигантская стрела, пробивающая завесу. Портал захлопнулся за ним, как черная вода, затягивающая за собой след. Они просто исчезли. Эскадра сопровождения недоумевала, не понимая, что произошло. Когда опомнились, открыли огонь, ракеты и торпеды устремились к цели. Но было уже поздно. Снаряды пронзили пустоту и ушли в бескрайний космос. Системы наведения, потеряв цель, перевели боеголовки в режим самоликвидации. Внутри портального тоннеля свет и гравитация закрутились в немыслимую спираль, но бортовые компенсаторы работали без сбоев. Корпус корабля, казалось, чуть вибрировал, но устойчивость сохранялась. Голос Грибова прорезал напряженную тишину. «Ирина Петровна, мы в портале. По расчетам, выйдем по ту сторону бруствера через 40 минут. Она облегченно выдохнула. «Отлично, профессор. Мы это сделали, мы ушли. Они не смогут нас догнать. Через бруствер не пройти. По крайней мере, пока». Она активировала общую корабельную связь. В ее голосе слышалась и усталость, и триумф, и предупреждение. «Внимание, экипаж! Мы успешно ушли в пространственно-временной портал. За спиной осталась цивилизация Дарумов. Мы смогли это сделать. Вы проявили мужество и выдержку. Но это не конец. Через 40 минут мы выйдем в космическом пространстве неизвестного временного сектора. Предположительно, в пределах звездного пояса людей». Она отключила связь. Взгляд ее стал жестким. Всем находиться в полной готовности. Кто знает, что нас ждет там, за бруствером?» Коршун продолжал свой путь сквозь искривленное пространство, неся на борту экипаж и информацию о дарумах.